прочитаю отвечу на вопрос. Понимая важность благодаря здравому разуму человека, почему в Новом Завете Христос в заповеди Божественной не упоминает разумных, а чистым сердцем? Чистых сердцем. Ну, дело в том, что Господь упоминает, конечно, чистых сердцем, но еще и кротких упоминает, да, которых разум чистый. Это чистые сердцем, это люди, которые как раз-то сердце полностью покорно разуму, а разум полностью покорный Богу. Почему не упоминается просто разумный? Потому что разумный без Бога человек, он гарантированно возгордится. Поэтому сказано, что знание надмевает, то есть надувает, а любовь, наверное, строит, назидает. Поэтому разум безбожный, он, конечно, на самом деле является глупостью. Вот. И когда говорится об богодарованном разуме, говорится именно о разуме, покорном Творцу, а не просто разуме, понимаете? Поэтому в Западе блаженства и говорится, когда блаженные чистые сердца, потому что они Бога узрят. Но не сказано, что блаженные глупые. Понимаете, да? Глупость – это не желание знать Слово Божие, не желание знать Откровение Божие, желание поступать по-своему, а не по-божьему. Отвержение Бога и Его воли. Это вот глупость. Она совершенно не зависит от IQ. Совершенно. Прообразом спасения и наследования Царства Небесного был вход в землю обетованную. Поясните прообразы Иисуса Навина и Халева, вышедший из Египта, и Иоанн Богослов, и Енох, которые взяты живыми, пока не видели смерти. Спаси Христос. Ну, это на самом деле очень долгая тема, конечно же. Иисус Навин, он ввел евреев в землю обетованную, и чтобы ввести евреев в землю обетованную, он и даже имя получил другое. Дело в том, что до разведки вот этой он имел другое имя. Он был Осией. А когда Моисей отправлял его на разведку земли обетованной, он ценил ему именно Иисус. Таким образом, он показал, что в истинную землю обетованную ведет кто? Иисус как раз-то ведет, да? Иисус Христос. Вот, Халев – это образ христианина мужественного воителя, который всегда покорен Богу, который никогда никого ничего не боится, вообще ничего не боится. Ну, как Халев тогда не боялся, говорит, что что, пойдемте, великанов убьем всех. Бог с нами, что нам бояться-то вообще? Вот. И в результате он пошел и вошел в землю обетованную 85 лет, когда ему было. Он сказал, мы подошел к Иисусу Навину, говорит, помнишь, вот 45 лет назад нам пообещали, что мы войдем. Вот мы вошли с тобой. Мы с тобой единственные верно остались, из Египта вышли. Я до сих пор еще сильный. Пойдем, дай мне какой-нибудь город, я его завоюю. Понимаете, не только не завоеванный город, дай какой-нибудь город мне завоевать, а? Вот. И вот пошел, завоевал, понимаете? Вот как раз принцип какой, что Бог дает возможность. Надо, говорит, сделать и ничего не бояться. Вот принцип, то есть как раз это признак пророчества, что Царство Божие попадает в мужественное, так? А трусы туда не попадают. Вот. А почему-то Иоанн Богослов и Енох, которые взяты были на небо и пока не видели смерти, как относится к наследию Царства Небесного, я не очень понимаю вопрос просто. Просто в них самих нет прообраза Иисуса Навина? Нет, такого нет. Мы с вами начинаем читать 12 главу книги Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Прошлый раз мы с вами слышали, как святой Иоанн увидел, что на небе открылся ковчег Завета Божия, что говорит об начале великого собирания народа Божия, да, который собирается вокруг Бога, чтобы вступить в Царство Божие. Тем более Иоанн слышал голос седьмой трубы, которая возвестила, что наступило Царство Бога, да? Что Бог воцарился, принял власть свою. И вот здесь он видит знамение на небе. Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами и луна, на голове венец из 12 звезд. Таким образом, Иоанн, он видит, ради кого Господь вступает во власть, да? Ради кого он наступает конец мира. Он видит знамение, то есть явление некое, описывающее цель существования мироздания. Он видит в небесах жену, облеченную в солнце, под ногами и луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Это жена, это образ, это святая церковь, конечно же. Это, причем этот образ, он чрезвычайно распространен в Священном Писании. Не случайно апостол Павел говорит, что союз мужа и жены является образом союза Христа и церкви. Да? Церковь – вечная жена Христа. А в чем главное предназначение жены? Главная честь жены? Чем, каким образом удостоверяется, что факт свадьбы состоялся? Ну чем? Ведением хозяйства? Детьми, конечно. Только детьми, так. Ну, понятно, хозяйство могут кухарка вести, может, так? Да? Верность. Вот, нет. Первую верность может у друга быть. Главное, что есть у жены, это дети. И вот как раз-то церковь, она является женой Христа, потому что она рождает ему детей от семени, которое является Словом Божиим. Поэтому апостол Петр говорит, семя есть Слово Божие. И вот Христос, он дает свое слово церкви, и церковь в ответ ему рождает детей. То есть, да, детей Божьих, которые рождаются в святой купели и вырастают благодаря деятельности церкви, да, чтобы попасть в небеса. И вот этот образ церкви как жены, он потрясающе красиво описан в книге «Песни песней» у царя Соломона. Сейчас прочитаю этот отрывок. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа. Это 26 глава «Песни песни». Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отвлеченной родительницы своей. Увидели у девицы, превознесли ее. Царицы и наложницы восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, посмотреть, спустились виноградные лозы, расцвели гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Здесь как раз вот описывается что церковь как некая девица, да, единственная жена, которая прекраснее всех цариц, наложниц и всех других попыток религиозных традиций, которые пытаются присоединиться к Богу. Да? Бог говорит, что у меня только одна есть, единственная царица, которая прекрасна, которая обрестает как заря, прекрасна как луна и светла, как солнце, и грозный, как полки с знаменами. Вот тот самый образ, который видит Иоанн. Он видит церковь во славе ее. Она облечена в солнце. Что это за солнце такое, в которое облечена церковь? Помните? Рождество Тот Христе Божий наш, воссия миру и свет разум. Да? И тебе, и в небо звездам служащий, звездой учахуйся, тебе кланяйся. Солнце правды, да? Солнце праведности. И тебе видите с высоты востока. Действительно, церковь есть одета в Христа, который является солнцем правды. Как и сказано было у пророка Малахии. И над вами, боящимися меня и трепещущими слов моих, взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его. Христос есть вечное солнце праведности. И он одевает церковь собой. Как Бог одевается светом, как ризою, так солнце Христос одевает свою церковь. Недаром человек, войдя в церковь, как только он крестился, слышит какие слова. Елиться во Христа креститесь, во Христа облекойтесь. То есть человек, кто крестился во Христа, облекается во Христа как в одежду. Христос, как великая одежда, окружает церковь. Он облекает церковь ризой света. И церковь становится светоносной, одета в одежду Христа. Она, святая церковь, она стоит под ногами ее луна. Луна – это знак изменяющегося мира, влажного мира, да? Луна – это знак мира, который все время меняется, все время то уменьшается, то усиливается, да? То есть, который никогда не бывает постоянным, да? Который вечно бушует. Не случайно Луна вызывает приливы, да? И вот поэтому, что значит под ногами Луна? То есть, церковь выше мира. часто мы говорим, что церковь вне политики. Вот в этом смысле да, понимаете, да? Церковь над политикой. Она над Луной, она над изменяющимися реками времени. Она стоит над временем. Она включает людей и выводит их за пределы времени. Она стоит над Луной. И, как говорит Мефодий Олимпийский, она рождает людей во влажной стихии, то есть в водах крещения, но она стоит над водами крещения, принимая в себя детей Божьих. И увенчана она венцом из 12 звезд. Я думаю, понятно, да, что это за звезды? 12 апостолов Христа. Потому что сказано, что разумные, обратившие многих людей к правде, сказано в книге пророка Даниила, они будут светить, как звезды небесные, на тверди небесные навсегда. Вот, собственно, это и сбылось. Да? Вот 12 апостолов – это 12 звезд Христа, которые светят вечно на тверди Бога. И они являются короной и славой Церкви Божией. Они являются венцом той награды, которую Христос возложил на свою невесту. И вот эта церковь, сияющая, сверкающая в своей божественной славе, она не пребывает просто в таком покое. И она имела в чреве и кричала от боли и рук и мук рождения. Вот интересно, да? То есть она пребывает в страданиях. Она пребывает в страданиях и в муках родов. Она пребывает в муках родовых схваток. Почему церковь пребывает в муках схваток? Потому что, хотя она стоит над временем, но она рождает детей Господа. Вот интересно, что почему знаком ислама является луна? Потому что ислам, он весь на земле, так? Изменяющийся. Он пребывает в этом применяющемся мире, который он не имеет выхода в вечность. Да? В исламе нет таинства, знаете, да? В исламе нет возможности встречи с Богом. А церковь, она живет за пределами времени, хотя и во время, а из времени берет людей, но она пребывает в родовых схватках. Она рождает детей Божьих. Она кричит, испытывая боль и мучающийся, чтобы родить. То есть церковь всегда страдает и мучается, рождая новых детей. Как и апостол Павел, который чувствует эти страдания и муки церкви, он говорил: «О, дети мои, для которых я до сих пор в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос». Действительно, церковь мучается, пока человек не станет праведным и святым. Многие люди думают: ну, я походил в церковь, ну там перестал, да, ну кому это, кому важно, там, хожу я в церковь или не хожу, понимаете, да? Вот часто люди так считают. Но вот вы видите, что на самом деле это не так. На самом деле церковь Божия, невеста Христова, она мучается у каждого из своих детей. Каждый человек, который грешит, он грешит против церкви, он наносит боль всей церкви Божией. Да? Он усиливает ее родовые муки. Потому что церковь хочет, чтобы из человека тленного появился нетленный человек. Чтобы из человека смертного появился человек бессмертный. Она переделывает людей. Она рождает для Бога детей. А у нас часто считают, что никому там каждый человек якобы сам спасается. Но это не так. Видите, да, церковь, она пребывает в таких постоянных муках. Она рождает все новых и новых детей Господа. Сейчас она пока в страдании. Она порождает, мучается, порождая и формируя новых детей. Да. А вот момент совершения греха человек является членом церкви, или он уже попадает автоматически в грехи? Он как бы ослабевает свою связь с церковью, но не отпадает полностью. Полностью даже анафематство не отпадает. Потому что иначе бы их перекрещить нужно было и принять обратно. Батюшка, а еще вот хотела сказать, а наука всегда спорит с церковью и суждениями. Это молодежь особенно подвергнута таким. Не надо, на самом деле, за науку. Наука разная бывает. Да. Наука бывает разная, не надо. Да. Вот. И об этом говорит и пророк Исаия, что мы мучились, страдали и рождали как бы ветер. И спасение не получили живущие на земле. То есть это страдание, порождающее детей Божьих, оно предсказано было еще древними пророками. И у пророка Михея было предсказание об этом. Сейчас прочитаю этот отрывок.